Глава 24. Юля. «Я бы тебе предложила отметить окончание зачетной недели, но это будет паскудством с моей стороны», — обмахивается зачеткой Рюмина. «Ну и жара!» Алка в курсе, что я порвала с Мотом, но не знает истинную причину, считая, что мы, как обычно, поругались и временно разбежались. Она также не знает про пощечину Матвея, про адскую ночь в изоляторе, про странные сообщения с неизвестного номера, про адвоката и о том, чем на самом деле болен Свирский. Возможно, ребята из группы и догадываются, но тактично об этом умалчивают. «Чему радоваться-то? Зачетная неделя закончилась, а экзамены начинаются», — недовольно высказываюсь я. «Во вторник у меня специальность, а через неделю ненавистный теоретический экзамен по классике у Смелковского, а следом за ним — практический. И гадать не надо, что ржавый козел постарается сделать на теории все, чтобы не допустить меня до практики». «А за ними целое лето!» Алка поигрывает бровями. Я ее радости не разделяю, и подруга это легко замечает. «Ну ты чего, Сурок? Из-за Мота, да? Да помиритесь еще, не грусти, малышка!» Трогает за плечо. Помириться с ним — это последнее, о чем я думаю. Вернее, я даже в мыслях не предполагаю такой сценарий. Я для себя сделала выводы, и решение мое окончательное. Последние 2 дня вся моя голова занята одним несгибаемым титаном. Мои губы до сих пор помнят наш поцелуй в машине, грубость его рук и настойчивость языка. Между нами определенно что-то происходит. Пугающее притяжение настолько очевидно, что я не собираюсь ему сопротивляться, а он убегает, спасает и исчезает, как чертов человек-паук. Только он не понимает, что в его липкой паутине мне нравится. Мне там комфортно и безопасно. Его извинения и сожаления хуже удара. За такие поцелуи не извиняются. Если Романов решил, что тем самым обидел меня, то он полный кретин, и я не позволю ему решать за нас двоих только потому, что он старше. Сопротивление бесполезно, Константин Николаевич. Прячьте свое удостоверение, оно вам больше не поможет. Все нормально, Ал. Пытаюсь улыбнуться. Какие планы на вечер? Сегодня суббота, пожимает плечами и хитро подмигивает. Подцеплю какого-нибудь красавчика, ты ж меня знаешь. Ох, еще как знаю. Алка не заскучает. Будь аккуратней. Желаю подруге, хотя ей и не требуется, потому что у Рюминой все в порядке с контролем и головой, в отличие от меня. «Пока, Сурок!» — обнимает меня Рюмина и направляется к своему скутеру. Жаль, что сегодня нам не по пути. До вечера я слоняюсь по квартире бесцельно. Несколько раз пытаюсь сесть за конспекты, но тщетно. Буквы сливаются, мысли путаются, память отказывается запоминать. Я всячески гоню прочь навязчивые воспоминания, но они доводят до дрожи, когда в очередной раз подкидывают картинки, затуманенных удовольствием глаз Романова в машине, или широких плеч, обтянутых белой рубашкой на танцевальном паркете. Раздражаюсь и иду в свою комнату, собираясь навести порядок с вещами в шкафу. Сменить теплые вещи на летние. Беспорядочно швыряю вешалки на кровать, пока не цепляюсь за пиджак, из-под которого выглядывает толстовка. «Да чтоб тебя, Романов!» Злюсь я. Обе вещи до сих пор пропитаны им. Я их не стирала, не смогла. И даже моя сладкая парфюмированная вода не смогла перебить устойчивый тяжелый запах Романова. Сейчас мне ощущается его аромат повсюду, во всей моей спальне. Он будоражит, закручивает, манит. Подношу толстовку к носу и вдыхаю, наполняя легкие его мускусным запахом мужчины. Что он сейчас делает? Чем занят? С кем? Хватаю телефон и ищу в списке контактов его номер, который когда-то украла. 11 цифр мозолят глаза, а у меня нет ни единой причины ему позвонить. Что я ему скажу? «Константин Николаевич, вам, наверное, не в чем ходить, потому что все ваши вещи у меня. Давайте я вам их привезу». Или сказать, что я в очередной раз в заднице, и меня снова нужно спасти. Боже, я ненормальная. Выхожу из телефонной книжки и машинально жму кнопку мессенджера. Бесцельно и бездумно листаю пальцем вниз. Просто так, пока мой мозг генерирует идиотские идеи для звонка. Когда цифры пугающего неизвестного номера случайно касаются взгляда, не раздумывая, набираю Романова. Нервно покусываю ноготь большого пальца, прекрасно осознавая, что получу за это втык на экзамене у Марты Михайловны. Для нее руки, кисти и ухоженные пальцы – часть танца. Но вейпа под рукой нет. Зато есть собственный ноготь, который помогает справиться с нахлынувшим волнением. Он не берет трубку, и мои плечи падают. Наверное, он из тех людей, кто не отвечает неизвестным номерам. Весь такой правильный Романов Константин Николаевич. А я неправильная. И я читаю сообщения от неизвестных абонентов. И я все делаю неправильно. Мое самобичевание нарушает пугающая трель звонка. Смотрю на экран, где мистер Костюм меня вызывает. Сначала мне кажется, что я не хочу брать трубку. Это ведь действительно глупо. А потом вспоминаю, что выглядеть перед ним идиоткой уже не страшно, когда он видел меня практически всякую. Поэтому принимаю вызов. Романов, пропущенный от вас. Тишина фона сообщает, что он в замкнутом помещении. Здравствуйте, говорю на выдохе. Его молчание может говорить о том, что он меня не узнал и пытается понять, с кем разговаривает. Или наоборот, узнал и решает, как деликатно отшить. Привет. Все-таки узнал. Мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке, хоть его голос и не выражает абсолютно ничего. Ни радости, ни раздражения. Это я, Юля Сурикова. А вдруг с кем-то спутал? Я понял. Слышу щелчок и звук включенного поворотника. Он в машине, не дома. А куда едет? Почему его не удивляет мой звонок? Почему не спрашивает, откуда у меня его номер? Я звоню по делу. Вкратчиво начинаю, чтобы не подумал о том, что я специально ищу с ним встречи. Вы не могли бы мне помочь? Трындец, Сурикова. А до этого он что делал? Только и помогал. Мне не нужно спасать, вы не подумайте. Поспешно уточняю. Мне нужна ваша профессиональная помощь. Ну и наглость, Юлька. Пожалуйста. Он снова молчит. Я даже дыхания его не слышу, кроме тихой фоновой музыки любимого маршала. Он что, кроме него больше никого не слушает? Такой большой поклонник или просто не знает, как извлечь диск? Буду в Валенсии через... Замолкает. Через 40 минут. Подъезжай. Сбрасывает. Смотрю на телефон, открыв рот. Что он сказал? В Валенсии? Через сколько? Подъезжать? Мне? Срываюсь к шкафу, потом бросаюсь обратно к телефону. Потому что я, черт подери, не знаю, что такое Валенсия и где она находится. А именно от этого зависит, во что мне следует одеться. Когда поисковик исчерпывающе сообщает, что Валенсия – это небольшой ресторанчик на Большой Полянке в центре Москвы, я пребываю в легком ступоре. Мне не хватит 40 минут, чтобы собраться и доехать. О, Господи! Что мне нужно надеть? Ресторан в центре столицы – это тебе не этажи, куда можно прийти и в пижаме. Да и Романов не свирский. Статусный, солидный мужчина. Мистер Костюм. И у нас не свидание, а деловой разговор. Поэтому выбираю черное платье, как для официальной встречи для него. Но короткое, как на свидание, для меня. Держитесь, Константин Николаевич. Будем ломать ваши стены.